Глава пятая. Элиадриэль, светлая эльфийка. Как учил наставник по владению мечом и луком. Самый лучший фехтовальный прием – это выстрел из лука с максимально убойно-прицельного расстояния. У нас, эльфов, оно выше, чем у других разумных, полуразумных и совсем неразумных, которые тоже пытаются стрелять из луков. И этим непременно нужно пользоваться. Как только вас вынудят обнажить меч, вы проиграли. Если не противнику, то себе. «Я вас совсем не призываю в таких случаях сразу сдаваться», — рассказывал он. «Но и сомнительного благородства, так любимого молодежью, тоже не нужно. Проживете хотя бы несколько сотен лет и сами это поймете». А пока слушайте то, что вам говорят старшие. Если у противника меч, а у тебя меч и лук, выбирай лук, даже если знаешь, что мечом владеешь лучше противника. Не то чтобы нас не учили владеть мечом и другим холодным оружием, учили и очень хорошо учили. Но эту мысль вбивали в головы крепче всего, а особо непонятливым поясняли, что если есть возможность того, что стрел не хватит на всех противников, то лучше уклониться от боя, чем принять его. А смысл и происхождение, вроде бы не совсем логичные на первый взгляд фразы. Как только вас вынудят обнажить меч, вы проиграли, если не противнику, то себе. Нам потом довольно подробно объясняли. Ведь эльфов не просто так называют перворожденными. Мы и есть перворожденные. И когда-то были единственными разумными, населяющими мир. Мы светлые эльфы, и наши извечные враги темные. И вражда наша не на пустом месте возникла. Во всяком случае, не так, как у людей часто бывает. Один король позволил себе неприличное высказывание о другом короле, или один клан захотел себе земли другого клана, вот и воюют. А потом мирятся и воюют с кем-то другим уже как союзники. Нет, мы эльфы. Не только перворожденные, но еще и частично магические существа. И наша с темными магия настолько разная, что просто не позволяет сосуществовать. Даже кровь у нас несовместима. И отсюда в том числе не любовь к ближнему бою. Вот никогда в рукопашную светлые с темными и не ступали, и даже оружие для такого не делали. А потом появились другие расы, воюющие по другим правилам. Тогда и нам пришлось пересматривать свои привычки. Неохотно, медленно, но пришлось. И даже все наше оружие, которое убивает не на расстоянии, позаимствовано с частичными переделками, а то и без переделок у новых рас. Чужие правила игры мы приняли, оружие и приемы владения им переняли, даже во многом превзошли тех короткоживущих, которые это все придумали. Но не любовь к ближнему бою сохранили, тем более, что и численность у нас меньше, чем у других рас, с которыми приходится воевать. Когда на нас в лесу напали черные орки, мы не очень-то и испугались. А чего их бояться? Самые дикие, самые тупые, самые плохо вооруженные и плохо обученные, самые бездоспешные из всех орков. Но при этом самые безрассудно смелые и самые многочисленные. Вначале наша семерка легко и непринужденно, несмотря на походные мешки и сумки за спиной, бежали по лесу, отстреливая наиболее рьяных и быстрых преследователей. Потом вырвались на большую поляну, и все. Оркам все, конец. Это мы тогда так думали. И почему бы так не думать, имея в противниках всего полсотни дикарей? Занимаем оборону в самом центре свободного пространства и начинаем спокойно, без суеты и спешки, отстреливать бегущих на нас диких орков. Ну прямо как на тренировочных стрельбах, даже проще. Казалось бы, самая глупая тактика, которую только можно придумать. Да с такого расстояния наш отряд может перебить из луков кого угодно, прячущийся за деревьями. Кто угодно, кроме черных орков, но не признают эти дикари метательного оружия, кроме брошенной с близкого расстояния дубины. Сколько их перебили из луков и арбалетов, все, с кем они воюют, а они даже не пытаются перенять такое полезное оружие. Глупые дикарские традиции. Вот отстреливаем их молча, как на стрельбище. Только Анарендил азартно выбирает цели. «Вон тот без уха справа мой, и тот с боевым молотом тоже мой, а у того раскраска интересная, подпустим поближе, чтобы лучше рассмотреть». «Это не игра, а Нарендил», как всегда спорит с ним и Силеэль. «И вообще, не говори глупостей, откуда у черных орков может появиться интересная раскраска?» Против последнего аргумента Анарендилу возразить нечего, К тому же она абсолютно права. Грубые, грязно-белые или скорее светло-серые линии, намалеванные пальцами на черных мордах орков, ну никак не могут быть интересной раскраской. 100 локтей до деревьев – это, конечно же, мало. 200 было бы лучше, а 300 еще лучше. Но когда нападающие черные орки, вполне достаточно. «Смотрите, там кто-то в кожаных доспехах!» – замечает Нейлон. А вот и вождь шаман показался. Опознать просто. Он единственный в каком-то подобии доспехов, да и одежда на нем побольше, чем на всех прочих. «Все вместе!» – командую я. «Залп!» 7 стрел полетели в одну мишень. Мы, эльфы, редко стреляем залпами. Обычно у нас нет для этого причин. Но у шаманов черных орков всегда есть амулеты, защищающие от эльфийских стрел. Причем всегда только от эльфийских. Остальных лучников они презирают. А вот эльфов уважают. Сумели мы заставить себя уважать даже этих дикарей. Я бы даже сказала, бояться. Если бы черные орки вообще умели бояться. Глупость, казалось бы, делать амулет только против эльфийских стрел. Но не совсем. Шаман и без него стрелу может отклонить. И в случае с другими врагами так и поступает. Но с эльфами ему тягаться не по силам. Вот и принимает дополнительные меры. Такой амулет без труда отклонит и 7, и больше эльфийских стрел. Будь они выпущены по одной. Но от залпа не спасет. Так и случилось. Вождя шамана больше нет. А значит, магического нападения можно не опасаться. Это в плюсе. Но и дать команду на отступление тоже некому. А это минус. Будут теперь нападать, пока не полягут все до единого. Но ничего, справимся. Рано я праздновала победу. Стрелы уже кончаются, а орки нет. Но плохо даже не то, что мы неправильно оценили количество нападающих, а то, что увлеклись стрельбой по мишеням и дали себя окружить. И почему у эльфов всего по 20 стрел в колчине? Кто придумал такую традицию? Сколько тысячелетий назад была изречена мудрая мысль? «Да не будет стрел без счета, ибо и промахи никто тогда не станет считать. А пусть будет в колчине столько стрел, сколько пальцев у эльфа, и тогда каждая найдет свою цель». Вот и последняя стрела, и на 134 орка стало меньше. Все как в той мудрости, каждая нашла свою цель, и ни одна стрела не пропала даром. А все равно придется обнажать мечи для неравного боя. А Нарендил выскакивает вперед шагов на 25, к самому ближайшему к нам мертвому орку, выдергивает из него стрелу, натягивает лук, и еще одним нападающим становится меньше. Явно хочет повторить этот рискованный трюк снова, и я уже собираюсь его звать назад. Но нет, сам возвращается. Еще один убитый им орк ничего не решил, нам все равно придется вступить в ближний бой. И ведь сами загнали себя в эту ловушку. Испугайся мы по-настоящему этих дикарей с самого начала. Не позволили бы окружить себя на поляне, не стали бы принимать бой, а просто убежали бы. Но убегать бы пришлось целый день. Для эльфа это немного, ведь на лошадях в лесу особо не поскачешь, вот и бегаем. А возможно и не один. А перестрелять неуклюжих преследователей на открытом пространстве за полчаса так соблазнительно. И что самое обидное, нам не хватило всего 37 стрел. Все-таки прав был древний мудрец, говоря о вреде большого числа стрел. Вот только с самим числом ошибся. 20 слишком много. Было бы у нас по 3 стрелы, точно бы не стали связываться с толпой черных орков. Спутники занимают круговую оборону, и я оказываюсь внутри круга. Ах да, ведь я избранная. У меня великая миссия, меня нужно защищать.